Глава 1. Генезис пантеона монгольской мифологии. Образ фетиш, образ тотем, образ дух, древнейшие образы монгольской мифологии. Сознание древнего человека характеризовалось образным мышлением, которое отличалось от представлений современных людей тем, что предмет или явление, их образ, действие и, наконец, мысль об этом предмете или явлении по отдельности друг от друга абстрактно не осознавались. Некоторые интересные факты, позволяющие установить начало генезиса монгольской мифологии в далекой древности, поначалу передавались из устно, а затем были зафиксированы в дошаманских памятниках. Так в одном из них говорится: «Прошу благоденствия у хозяев, протянувшихся вдаль горных хребтов, у хозяев стремительно текущих рек, у хозяев, ощетинившихся своими вершинами горных хребтов, у хозяев деревьев с раскидистыми ветвями, пышно растущих трав. Прошу благоденствия у хозяев текущих рек, у хозяев пугающих водоворотов в излученных рек, у хозяев дующего ветра, у хозяев лежащего камня». При вдумчивом рассмотрении этого фрагмента можно обнаружить своеобразный комплекс: образ, действие, объект, явление, мысль. Здесь объекты и явления природы — гора, трава, деревья, вода, ветер. Их образ — протянувшийся вдаль, стремительно текущий, возвышающийся вершинами, с раскидистыми ветвями, пышно растущий и так далее. И их действие — ощетинившийся, текущий, растущий, пугающий, дующий, лежащий, вместе с их одухотворением — хозяева. Представляют собой некое диффузное явление, иначе говоря, их совокупность. Именно такой этап развития человеческого сознания весьма характерен для возникновения художественного образа и искусства. По данным археологической науки, со времени Ашельского периода, то есть 250-300 тысяч лет тому назад, на монгольской земле донеандертальский человек в течение среднего и верхнего палеолита создавал самобытную культуру. Открытия, сделанные в уникальной пещере Хойд-Ценхар в Кабдосском Аймаке, подтверждают наличие палеолитического искусства у предков монголов. Изумительные по реалистическому исполнению рисунки, сделанные охрой, отличаются от других памятников азиатского региона той же эпохи специфическим мастерством. В них нет изображения человека, что доказывает принадлежность рисунков периоду палеолита. Еще в рисунках пещеры Хойд-Ценхар, кроме ныне обитающих, изображались животные, которые жили и были уничтожены в начале четвертичного периода. Изображения животных и птиц, горных баранов, козлов, лошадей, страусов, слонов или мамонтов в пещере Хойд-Ценхар и Нагуй вы можете увидеть в приложении к аудиокниге. Впервые человек начал отделяться от природы на этапе собирательско-охотничьего образа жизни. В это время люди почти ничего не производили для себя, а лишь пользовались готовыми продуктами природы. Их орудиями труда были простые камни. Постепенно животный инстинкт предков приобрел признаки человеческого сознания. Первоначально это было непосредственное чувственное восприятие, простая фиксация единичных предметов физического сознания. Вышеупомянутый фрагмент древнего памятника как раз и свидетельствует о выделении человеком этой горы, этой травы, этого дерева, этой реки, этого ветра, этого камня и так далее. Но вещи предстают не сами по себе, а как силы, как скрытые возможности воздействия на человека и на другие предметы внешнего мира. Поверье монголов о Задын-Чулу, в бурятском языке Задай-Шулуун, дословно о разбивающемся камне, сохраняет отголоски именно таких представлений. Вероятно, в первоначальном восприятии Задын-Чулу должен был мыслиться как камень, с помощью которого человек сможет разбивать любую твердость и уничтожить любое чудовище. Именно в этом его таинственная сила. Первобытный человек выделяет из объективных качеств предмета то, что имеет непосредственное отношение к его практическому использованию. Он превращает вещи в фетиш. Именно с этого момента начинается становление образа фетиша, древнейшего образа монгольской мифологии. Понятие Азадын-Чулу у монголов не что иное, как образ фетиш. Твердость камня, как одно из качеств, Первобытные люди воспринимали не по объективному качеству, а видели в ней особую сверхсилу. Таким образом, у разбивающего камня Задын Чулуу первоначально олицетворялось его объективное качество – твердость, которая позволяла убивать животных и обрабатывать предметы. Впоследствии ему уже приписывалась способность оказывать влияние на любые явления неба и земли. К примеру, автор «Сокровенного сказания монголов» 1240 год повествует о попытке вражеского шамана погубить войско Чингисхана, обрушив на него с помощью Задын Чулуу, разбивающего камня, хляби небесные. А на завтра сошлись две рати в сражении в урочище Хойтон. И бились они, попеременно тесня друг друга. Буйрукхан и Хутуга владели волшебством разбивающего камня обрушивать ненастье на ворогов своих. И принялись они шаманить, вызывая ливень или ураган на головы ратников Чингисхана. Но разверзлись хляби небесные над ними самими, и скользили их ноги, и вязли в непролазной грязи. То гнев небесный пал на нас, возопили они, и разбежалось воинство Жамухи в разные стороны. Древние монголы превратили в образ фетиш не только разбивающий камень, но и ветви деревьев, и ивовые прутья бургас, также обладавшие, по их разумению, тайной внутренней силой. Из них древние кочевники начали изготовлять пруты для взбивания шерсти, заградительные преграды рогатки, стрелы, копья и прочие орудия и домашние принадлежности, крайне необходимые им в повседневной жизни. Христианский миссионер Плано Карпини, побывавший в Монгольской империи в середине XIII века и засвидетельствовавший традицию, освящавшую фетишизированные кусты, деревья, их ветви, писал: «Мы видели также, что Угадайхан, отец нынешнего императора, посадил куст за упокой своей души. Вследствие этого он предписал, чтобы никто там ничего не срезал. Если же кто срезал какой-нибудь прут, то, как мы сами видели, подвергался бичеванию, снятию одежды и злым побоям. И хотя мы сильно нуждались подогнать коня, мы не смели срезать ни одного прута». Как выглядит камлание монгольского шамана, вы сможете увидеть в приложении к аудиокниге. В древнемонгольских преданиях, посвященном поклонению огню, кусты, деревья и их ветви упоминаются с большим почтением. «Один человек еще не всемогущ. Одна щепка не превратится в огонь. Два человека, объединив силы, превратятся во всемогущего человека. Применив в деле сразу две щепки, разожжешь огонь». Впоследствии использование ветвей деревьев и ивовых прутьев древнемонгольскими мастерами для изготовления стрел и копий послужило поводом для появления многочисленных мифов о быстрокрылых белых стрелах и их хозяевах, метких стрелках. Не случайно и то, что главными героями монгольских мифов о звездах и планетах являются те же меткие лучники. А сами стрелы в монгольских мифах и легендах прославлялись как самое дорогое и священное оружие воинов-монголов, которого враги пытались лишить их в первую очередь. Самое почтенное отношение к стрелам засвидетельствовал и неизвестный автор историко-литературного памятника XIII века «Сокровенное сказание монголов». В рассказанной им легенде об Алан-Гоо, прародительнице золотого рода Чингисхана, давая наставление своим сыновьям крепить дружество, использует как раз стрелы. Их изображение вы сможете увидеть в приложении к аудиокниге. Алан Го однажды по весне сварила вяленое мясо, накормила им сыновей своих Белгунудея, Бугунудея, Бугухатаги, Бугутусалжи и Будончар Мунхага, посадила их в ряд пред собой и, дав каждому из них по стреле, сказала: «Преломите». Что те легко и сделали. Когда же Алан Го, связав пять стрел вместе, дала каждому из них со словами «преломи», никто из них не смог сломать связку. И заповедала им мать Алан Го: «Из чрева родились не одного ли вы, пятеро сынов моих? И коли разлучитесь вы друг с другом, любой из вас легко врагом повержен будет, точь в точь, как та стрела, которую вы с легкостью такую преломили. Но коль родство и дружество между вами укрепятся, вы уподобитесь той связке стрел, которые не так уже легко сломать. И вас, сыны мои, не просто будет одолеть злым силам. Иллюстрацию к этому сказанию вы сможете увидеть в приложении к аудиокниге. На этих примерах мы наглядно видим, как из восходящих к образу фетишу обыкновенных ветвей деревьев и ивовых прутьев, которые были орудиями труда древних монголов, их художественное мышление создало многогранные образы стрел. В свою очередь отметим, что истоки мифологии первобытного общества восходят именно к этому фетишистскому олицетворению, то есть к образу фетишу. Из фетишизации различных объектов и явлений природы постепенно выделились и архаические мифы, в том числе хтонические мифы, поскольку они всегда связаны с явлениями надземными, а также с подземными. В этот период возникли не только образ фетиша разбивающего камня и образ фетиша ветвей деревьев и ивовых прутьев, но и образы фетиши травы, цветов, воды, ветра. К сожалению, до наших дней дошла слишком малая часть из них, которая передавалась из века в век, вбирая в себя довольно большое количество напластований. Из этого можно сделать вывод о том, что в результате выделения из вышеназванной совокупности образ, действие, объект, явление, мысль, двух ее элементов, образа и действия, и их осмысление, начали образовываться первые и древнейшие формы образов, образы фетиши. Не только предметы неодушевленной природы, но и представители живой природы воспринимались древними людьми как таинственные обладатели сверхъестественных сил. Отсюда и возникают культы зверей. Именно о них и рассказывает палеолитическое искусство. Наскальные изображения зверей и птиц, петроглифы Монголии. Некоторые из рисунков вы сможете увидеть в приложении к данной аудиокниге. Ученые считают, что таким образом древние художники пещер, находящихся на территории современной Монголии, оставили свои закодированные символы мифа. Но для того, чтобы появились символические образы, необходимо было существование мифа, определенных представлений об окружающем мире, о Вселенной. Формирование мифа как идеологии родового общества относится к эпохе палеолита. В те далекие времена люди еще не отделяли себя от природы, и поэтому либо считали себя ее частью, либо как отдельные роды или племена верили в то, что имеют общее происхождение с конкретными видами растений или животных, а иногда и с неодушевленными предметами. Между тем, группа людей или же члены одного рода имели невидимую таинственную связь с каким-либо животным, и поэтому запрещали его убивать, есть мясо, использовать шкуру этого животного. Это явление было порождением рода племенного строя и явилось этапом генезиса древних верований и мифологических образов. Наглядным свидетельством тому являются творения звериного стиля, сохранившиеся на территории Монголии, которую ученые по праву называют подлинной и неистощимой сокровищницей наскального искусства. Так называемый звериный стиль с его изумительными рисунками разных животных, в том числе фантастических зооморфных изображений горных козлов, аргалов, горные бараны, различных хищников, чаще всего кошачьих, барс, рысь, редчайших в мире антилоп сайги, кабарги, а также косуль, дзыренов, благородных оленей, изюбра, лосей, в большом количестве быстроногих лошадей тахи, лошадь Пржевальского, кулана, дикий осел, верблюдов, собак, представителей пернатых, свидетельствуют о господствующем положении культа зверей в древнем искусстве. К интересным образцам творений звериного стиля можно отнести оленные камни, распространенные в Монголии, Забайкалье, Туве и на Алтае. Если считать, что искусство звериного стиля ведет свое происхождение от тотемных животных, которые почитались соответствующим родом, то резонно утверждать, что эти памятники, оленные камни, являются тотемом их создателей, или, иначе говоря, эти люди считали, что в стародавние времена произошли от оленей. В приложении к аудиокниге показано, как выглядит изображение на оленных камнях. О том, что именно олень, лань Моралиха, изображенный на каменных изваяниях, является тотемом древнемонгольских родов и племен, свидетельствуют многочисленные монгольские иностранные историко-литературные памятники. Правду сказать, автор сокровенного сказания монголов, в части, посвященной происхождению монголов, легенде о Борт-Чон, называет имена двух легендарных прародителей Чингисхана, а значит и всех монголов, Борт-Чон и его жену Хоо-Марл. Имена этих мифологических прародителей Чингисхана, в переводе с монгольского означающие «серый волк» и «каурая лань», свидетельствуют о тотемизме древних монголов. Эти священные животные были объектами религиозного почитания, тотемом древних монголов. Считались их покровителями. Причем первым тотемом и прародительницей древних монголов считается Хоумарал, Каурайлань, подтверждением чему являются упомянутые ранее произведения звериного стиля в искусстве древних монголов – оленные камни. Существует замечательное наскальное изображение Хоумарал, связанное с ритуалом почитания древнего тотема монголов. Антропоморфное изображение праматери монголов Хоумарал осталось в наскальном рисунке в паде Ихтенгариин-Ам. Среди изумительных реалистических рисунков животных и людей центральное место принадлежит фигуре женщины, и при этом, бесспорно, монголки по национальности, одетой в типично монгольский костюм. Очевидно, что именно она и есть прародительница монголов Каурайлань. На это указывает соседний рисунок явно культового характера, связанный с первобытными верованиями степных племен. Рядом с фигурой женщины изображена Каурайлань с повернутой назад головой, подогнутыми к животу ногами и с длинными миндалевидными ушами. Очевидно, это соседство было характерно для всей монгольской пещерной мифологии той эпохи. Как правило, хозяин жизни, копытное животное, показан часто в соединении с источником жизни, женщиной. В создании палеолитического человека эти образы неделимы. Итак, в центре пещерной мифологии был образ первопредка, копытного животного. Второй по значимости персонаж палеолитической эпохи – образ женщины-матери, прародительницы, охранительницы огня, главы материнского рода. Но в пещерном искусстве мистерии женщина выступает не только как прародительница, но и как олицетворение многообразных связей рода с животным предком, животным – источником существования. Отсюда вытекает воплощение культа плодородия в образе двух сторон одного явления – женщины и звери. Именно таким образом происходило сложение древнего мифа, зашифрованного в изображениях диких зверей, копытных и женщин, прародительниц рода. Еще одним тотемом-прародителем древних монголов был упомянутый ранее Бортэ-чон, серый волк. Его последующее главенствующее положение среди тотемов, прародителей древних монголов, является подтверждением вывода Лидии Леонидовны Викторовой об эволюции рода и общины у монголов, которые становятся постепенно патрилинейными. А на смену тотемическому материнскому роду приходит генеалогический отцовский род. А помимо легенды о Бортэ-чон, важным подтверждением существования образа тотема Бортэ-чон является легенда об Алан-Гоо, которая, будучи использована автором сокровенного сказания монголов, логически продолжала легенду о Бортэ-чон. В этой легенде Алан-Гоо попыталась развеять сомнения ее старших сыновей по поводу рождения ее троих последних детей рассказом об их небесном происхождении. «Белгунудей, Бугунудей, сыны мои, у вас явились подозрения, как это ваша мать троих вам братьев народила и чьими будут эти сыновья. В своих сомнениях сыновьих вы правы, но вам неведомо одно лишь только, и истинно вам это говорю. К нам в юрту каждой ночью через верхнее Орхо Всевышний Тенгри нисходил, вокруг сияние исторгая. Он гладил чрево грешное мое, сияние его в меня входило. Когда ж луна должна сойтись и разминуться с солнцем, он, словно желтый пес, виляющий хвостом, поспешно уходил. И яркий свет за ним струился. Уже ли нужно что-то молвить боли? Ведь ваши братья небесного владыки сыновья». Рисунок, на котором изображен Алан-Гоо вместе с образом тотемом прародителя монголов Бортэ-чон, вы сможете увидеть в приложении к аудиокниге. Обращает на себя внимание следующая фраза Алан-Гоо: «Когда ж луна должна сойтись и разминуться с солнцем, он, словно желтый пес, виляющий хвостом, поспешно уходил». Поскольку у монголов табуировано слово «волк», и последний зовется хангайской собакой, степной собакой, а в некоторых местах – желтой собакой, можно предположить, что желтый пес в устах Алан-Гоо – это уважительное именование прародителя монголов Бортэ-чон, рожденного по благоволению Всевышнего Тенгри. А это, естественно, дало основание Алан Гоу говорить, что родившиеся уже после смерти мужа три сына — небесного владыки сыновья. Глубокие мифологические корни этой легенды были понятны древним монголам, сородичам Алан Гоу. Ведь древние монголы — Хунну, Сяньби, Жужан, Кидани — и тюрки считали серого волка своим тотемом, а впоследствии почитали вечное синее небо как верховное божество, Всевышнего Тенгри или Небесного Владыку, который дарует жизнь, одушевляет все живое, обычно вместе с Матерью Землей управляет миром и руководит делами человека. Иногда посылает на Землю своего избранника, которому суждено быть вершителем великих дел. Такой посланец входит в бытие сверхъестественным образом, примером чему и является предание о рождении троих сыновей Алан Гоу. Упоминание мифологического образа тотема Борта Чон помогло Алан Гоу убедить старших сыновей и сородичей в своей непорочности, а также подтвердить право своих младших сыновей, а значит и их потомков, на главенствующее положение среди коренных монгольских родов и племен. Таким образом, древние художники пещеры, неизвестный автор средневековой монгольской хроники, сохранив следы почитания древних тотемов монголов-кочевников, помогли нам рассказать о таком важном аспекте развития монгольской мифологии, каким являются образы тотемы. Первые этапы генезиса мифологии монгольских народов характеризуются единством предметов и представлений о них. На следующем этапе в упомянутой нами ранее совокупности образ, действие, объект, явление, мысль, две ее составляющие, объект, явление и мысль, стали постепенно отделяться друг от друга, что в то время явилось прогрессом в развитии человеческого сознания. В результате в монгольской мифологии пришел конец такому положению, когда у каждого явления или объекта, предмета природы, был свой собственный хозяин. Вместо этого у реальных однородных явлений или вещей появился единый хозяин, дух-покровитель, в единстве с которым они стали изображаться и почитаться. Эти духи, покровители предметов и явлений природы, предстали образами духами в монгольской мифологии. Вначале они представлялись аморфными, бесформенными, не имеющими внешнего облика с существами, вызывающими страх, чудовищными и демоническими силами. Но впоследствии приобретали внешний облик, становясь зооморфными или антропоморфными существами, как правило, в женской ипостаси. Именно таким образом в древние времена у монголов появился обряд почитания огня и жертвоприношения духу-покровителю огня, Отхан Галайханехэ, ставшему прообразом образа духа матушки Галайхан монгольской мифологии. Этимология названия духа огня указывает на первоначальное происхождение культа огня у тюрко-монголоязычных племен, где слово «отхан» — божество огня, является древнетюркским, а слово «галайхан» — тоже божество огня, древнемонгольским. Установлено, что различные трактовки происхождения огня соответствуют различные представления о внешнем облике божества огня. В наиболее ранних описаниях между божеством огня и самим огнем нет различия. Божество огня обладает всеми свойствами материального огня — блеском, жаром, дымом. Оно красного цвета, многоязыкое, языки пламени. Очевидно, что культ духа-покровителя огня, матушки Отхан Галайханехэ, возник одновременно с началом использования огня монгольскими племенами. Культ духа огня является отражением того периода в жизни древнего рода, когда женщина в обществе занимала главенствующее положение и была хранительницей очага и огня в целом, а мужчины занимались только охотой. Именно поэтому дух-покровитель огня и приобрел облик эхэ, матушки, то есть женское начало. Наука подтверждает, что в среднем палеолите, от 100 до 40 тысяч лет до нашей эры, во всей Центральной Азии, включая Монголию, наступило похолодание, связанное с оледенением. Изменение климата заставило древних предков монголов укрываться в гротах и пещерах и использовать огонь. Именно в эту эпоху огонь был лучшей защитой не только от холодной погоды, но и других опасностей. С появлением огня древние люди начали употреблять в пищу не только сырое, но и жареное на огне мясо. Огонь в представлении древних людей – был связан с самыми лучшими и светлыми сторонами жизни, благодаря чему постепенно сформировался культ духа-покровителя огня, что нашло отражение в обрядовой поэзии. Так в древней рукописи «Культ огня» говорится: Пусть все монгольские народы, кочующие под вечным синим небом, по золотистой земле матушки, приносят в жертву великой и несокрушимой богине-матери огня грудинную кость овцы, масло, архи. Архи – водка, преимущественно приготовленная из кислого молока. Поклонение духу-покровителю огня у монголов отличается не только своеобразием обряда, но и своей направленностью, прежде всего на увеличение поголовья скота, устранение разных бед и недугов. Западноевропейские миссионеры, побывавшие в Монгольской империи в XIII веке, оставили конкретные описания почитания великой и несокрушимой богини-матери огня, приносимых ей пожертвованиях, запретах, связанных с огнем. Монголы имеют некоторые предания о том, что называют грехами. Одно состоит в том, чтобы вонзать нож в огонь или также каким бы то ни было образом касаться огня ножом. Также рубить топором возле огня, ибо они веруют, что таким образом должна быть отнята голова у огня. Несомненно, здесь идет речь о традиции, которая дошла до монголов XIII века из глубокой древности. Строгое запрещение приближать холодное оружие к огню, в результате чего у огня может быть отнята голова, свидетельствует о его олицетворении древними монголами. Другой западноевропейский миссионер, Вильгельм Рубрук, дополнил наблюдение своего коллеги. И всякий раз, как они соберутся для питья, слуга выходит из дома с чашей и питьем и кропит трижды на юг, преклоняя каждый раз колено, и это делается для выражения почтения к огню. Подобные обрядовые действия древних монголов свидетельствуют о том, что, по их представлению, дух покровителя огня Отхан Галай Ханехэ обитает в южной части света. Монголы XIII века свято верили в то, что огонь обладает очищающими и обеззараживающими качествами. Плану Карпини по этому поводу писал: «Они веруют, что огнем все очищается. Отсюда, когда к ним приходят послы или вельможи, или какие бы то ни было лица, то и им самим, и приносимым ими дарам надлежит пройти между двух огней, чтобы подвергнуться очищению, дабы они не устроили какого-нибудь отравления и не принесли яду или какого-нибудь зла. Точно так же, если огонь упадет с неба на стада или на людей, что там часто случается, или если с ними случится что-нибудь подобное, почему они могли бы считать себя нечистыми или несчастливыми, то им равным образом надлежит подвергнуться очищению при посредстве колдунов, и, так сказать, всю свою надежду они возложили на подобных лиц. Родственников же усопшего и всех тех, кто пребывает в его ставках, надлежит очистить огнем. Это очищение делается следующим образом. Устраивают два огня, и рядом с огнями ставят два копья с веревкой на верхушке копий. И над этой веревкой привязывают какие-то обрезки из букарана. Под этой веревкой и привязками между упомянутых двух огней проходят люди, животные и ставки. И присутствуют две женщины, одна отсюда, другая оттуда, прыскающие воду и произносящие какие-то заклинания. И если там сломаются какие-нибудь повозки или даже там упадут какие-нибудь вещи, это получают колдуны. И если кого-нибудь убьют громом, то всем людям, которые пребывают в тех ставках, надлежит пройти вышесказанным способом через огонь. Ставка, постель, повозки, войлоки и все, что у них будет тому подобного, не подлежат чьему-либо прикосновению, но отвергаются всеми как нечистое. Из записок Плану Карпини следует, что обряд очищения огнем в те времена проводили женщины. Очевидно, по той причине, что древним монголам дух покровителя огня Отхан Галай Ханехэ представлялся в женском обличии. А произносили они во время обряда сутру огня, молитву огню, благопожелание огню или какие-то другие заклинания. Несомненно, зарождение первых образов духов является результатом сравнительно развитой творческой деятельности древних людей, их пробуждающегося сознания, и связано с повседневной жизненной необходимостью. Так, в древние времена монгольские мужчины охотились на зверей, поэтому естественно, что у них существовал дух-покровитель охотничьего промысла и зверей по имени Монахан Тенгри, чье изображение вы сможете увидеть в приложении к аудиокниге. Монахан Тенгри изображается как имеющий тело, подобное раскаленному серебру, хранитель всех диких зверей. В другом гимне этот дух воспевается как монахан с телом, подобным серебряному слитку, монахан с телом, подобным подошвам многотысячных антилоп. Происхождение духа-покровителя охотничьего промысла и зверей монахан Тенгри восходит к древнейшей эпохе собирательско-охотничьего образа жизни. Хотя внешний облик духа-покровителя тогда еще не был конкретизирован, все-таки он имел функцию покровительства над животными и охотничьим промыслом. Добыча древних охотников зависела, как им казалось, от его щедрости и податливости. Чтобы вызвать гения хранителя зверей и охоты монахан Тенгри и попросить у него покровительства, охотники произносили возглас заклинания «Ку-ку», а также хвалебные гимны, о чем свидетельствуют древние рукописи. Монахан Тенгри всегда предстает в мужской ипостаси и связан с Всевышним Тенгри. Древние монголы, и эта мысль главенствует в их мифологии и шаманизме, почитали вечное синее небо как верховное божество, Всевышнего Тенгри или Небесного Владыку. Монахан Тенгри как гений-хранитель зверей и охоты у монголов почитался вплоть до проникновения в Монголию буддизма. Из монгольских шаманских и дошаманских источников известно, что монголы также почитали духа-покровителя ветра, Хингана, духа-покровителя трав, Хоухенгургума, духа-покровителя деревьев, Илэ-Салата Салмодона. Процесс дальнейшей эволюции монгольской мифологии связывается с появлением на более высоком уровне развития общества антропоморфных божеств, прародителей всех живых существ, создателей мира.